о Генри. Дебют Мэгги. Каждый субботний вечер клуб «Трилистник» устраивал танцы в зале спортивного общества «Равные шансы», помещавшегося в Ист-Сайде. Чтобы получить право посещать эти танцы, вам полагалось или состоять членом общества «Равные шансы», или же работать на картонажной фабрике «Райнгольда». Последнее, разумеется, при условии, что, танцуя вальс, вы не путали, где у вас правая нога и где левая. Впрочем, любой член «Трилистника» пользовался разовой привилегией явиться в сопровождении постороннего, партнера или партнерши. Но в подавляющем большинстве случаев каждый из «Трилистников» приводил с картонажной фабрики ту, к которой испытывал особое расположение. Мало кто из чужих мог похвастаться, что он регулярно разминает ноги на субботних встречах «Трилистника». У Мэгги Тул были тусклые глаза, крупный рот и экстракосолапый стиль в ту-степе. И поэтому на танцы она ходила вместе с Анной Маккарги и ее парнем. Анна и Мэгги работали на фабрике бок о бок и были закадычными подругами, поэтому Анна заставляла Джимми Бернса каждую субботу заходить с ней на дом к Мэгги, чтобы та тоже могла побывать с ними на танцах. Спортивное общество «Равные шансы» оправдывало свое наименование. Его гимнастический зал на Орчард-стрит был оборудован всевозможными снарядами, способствующими развитию мускулатуры. Члены общества, характер которых сложился при таких обстоятельствах, были склонны к бодрым физическим соревнованиям с полицией и с различными спортивными и неспортивными соперничающими организациями. Субботний бал, прерывающий эти серьезные занятия, одновременно оказывал облагораживающее влияние и служил надежной ширмой, ибо время от времени проползал слушок, и если вы принадлежали к числу избранных, вы на цыпочках поднимались по неосвещенной лестнице черного хода и могли присутствовать при самой безукоризненной встрече борцов полусреднего веса, какая когда-либо происходила за канатами арены. По субботам картонажная фабрика Рейнгольда заканчивала работу в 3 часа. В один из таких дней Анна и Мэгги вместе возвращались домой. У дверей дома, где жила Мэгги, Анна сказала, как всегда: «Ровно к 7 будь готова, Мэгги, мы с Джимми зайдем за тобой». Но что это? Вместо того, чтобы, как обычно, услышать от неудачливой подруги униженное изъявление благодарности, Анна увидела высоко вздернутую голову, горделивые ямочки в уголках широкого рта и подобие блеска в тусклых карих глазах. «Спасибо, Анна», — сказала Мэгги, — «но сегодня вам с Джимми незачем беспокоиться. За мной зайдет один знакомый». Миловидная Анна кинулась к подруге, принялась тормошить, упрекать и умолять ее. Мэгги Тул подцепила парня. Славная, преданная, неприметная дурнушка Мэгги, добрая товарка, но такая непривлекательная в качестве партнерши в танцах или на залитой луной скамейке в маленьком парке. Как это так? Когда это случилось? Кто он? «Сегодня вечером увидишь», — сказала Мэгги, зардевшись от вина из первых гроздей, собранных в винограднике Купидона. «Шикарный, что надо. На 2 дюйма выше Джимми и модный. Дальше некуда. Я познакомлю вас с ним, как только войдем в зал». Анна и Джимми в тот вечер прибыли одними из первых. Анна не отрывала жадных глаз от входа в зал, чтобы поскорее увидеть, что уловила Мэгги в свои сети. В 9:30 мисс Тул вступила в зал в сопровождении своего кавалера. Ее торжествующий взгляд мгновенно обнаружил подругу под крылышком верного Джимми. «Ого, вот это да!» — воскликнула Анна. «Вот это называется оторвала! Шикарный, а? Вот это я понимаю! Ничего себе! Ты только взгляни, Джимми!» «Давай, давай, не стесняйся!» — проговорил Джимми голосом с наждачным оттенком. «Иди лови его, коли так нравится! Придет новый тип, фасонит и уже ох-ох! Можешь не обращать на меня внимания!» «Небось, не все до одной на него клюнут. Подумаешь!» «О, заткнись, Джимми. Ты же понимаешь, о чем я говорю? Я рада за Мэгги, ведь это у нее первый раз в жизни парень. Вот они идут сюда». Мэгги двигалась через зал, словно кокетливая яхта, конвоируемая величественным крейсером. В самом деле ее кавалер заслуживал панегирика верной Анны. На 2 дюйма выше среднего атлета из равных шансов. Темные вьющиеся волосы. Глаза и зубы сверкают при каждой то и дело мелькающей улыбке. Молодые люди из клуба «Трилистник» ценили в мужчине не столько внешнюю привлекательность и изысканные манеры, сколько отвагу, успешность в решении конфликтов вручную и умение уклоняться от постоянно угрожавшей им казенной квартиры. Член этого общества, желающий привязать к своей победной колеснице деву с картонажной фабрики, не унижался до того, чтобы стараться выиграть сражение методами красавца Брумеля. Подобные приемы в военных действиях почитались недостойными. Железные бицепсы, еле стягиваемый пуговицами пиджак на широкой груди, в глазах выражение полной убежденности в том, что представитель мужской половины рода человеческого есть вершина мироздания. Таково было узаконенное оружие и снаряжение рыцарей и стрелистника. Даже ноги, выгнутые дугой, не только не смущали их обладателей, но как бы входили в арсенал дополнительным оружием, напоминающим то, которым пользуется Купидон. И потому атлеты-ветераны клуба поглядывали на изящные позы и поклоны случайного посетителя, выставив подбородки под новым углом. «Мой друг, мистер Терри О. Салливан», — так представляла его Мэгги. Она обвела его вокруг всего зала, знакомя с каждым трилистником по мере их появления. Она стала почти хорошенькой. В глазах ее появился тот особый блеск, какой бывает у всякой девушки, заполучившей своего первого поклонника. Или у котенка, поймавшего свою первую мышь. «Ну, наконец-то Мэгги нашла себе парня!» Все как одна высказались девушки с картонажной фабрики. Мэгги Тул приманила шаркуна. В такой форме спортсмены общества «Равные шансы» выразили свое равнодушное презрение. Обычно на этих еженедельных танцульках Мэгги весь вечер согревала спиной кусок стены. Если иной раз кто-нибудь из чувства самопожертвования и приглашал ее на танец, она испытывала и выражала вслух столько благодарности, что в значительной степени умаляла и обесценивала его удовольствие. Она даже привыкла замечать, как Анна толкает Джимми локтем, подавая ему знак, что он должен выполнить свою повинность, пригласить ее подругу и дать ей возможность на протяжении нескольких минут наступать ему на ноги. Но в этот вечер тыква превратилась в карету с шестеркой коней. Терри О'Салливан стал победителем-принцем, и Магитул распустила крылышки для своего первого полета бабочки. И хотя в наших метафорах волшебные сказки несколько перепутались с энтомологией, они не убавляют ни единой капли амброзии с увенчанного розами первого чудесного бала Мэгги. Девушки осаждали Мэгги, прося познакомить с ее парнем. Молодые люди из Трилистника после 2 лет слепоты вдруг прозрели и заметили, что мисс Тул не лишена обаяния. Они пружинили бицепсы и приглашали ее танцевать. Так Мэгги взяла реванш за прежнее. А что до Терри О'Салливана, то его успех на вечере был выше всякой меры. Он встряхивал кудрями, дарил улыбки и с легкостью проделывал все те 7 телодвижений, на которые вы ежедневно тратите 10 минут у себя в комнате перед открытым окном для приобретения гибкости и изящества. Он танцевал как фавн. Он создавал вокруг себя атмосферу любезности и тонкого обращения. Слова свободно слетали с его языка, и он 2 раза подряд протанцевал вальс с той картонажной девушкой, которую привел Демпси Донован. Демпси был главарем общества. Он носил фрак и мог 2 раза подтянуться на перекладине, держась одной рукой. Он был одним из подручных большого Майка О'Салливана, и тревоги его не тревожили. Ни один фараон не осмелился бы арестовать его. Если Демпси случалось пробить голову уличному торговцу или всадить пулю в коленную чашку члена клуба любителей природы и литературы имени Хайнриха Б. Суини, кто-нибудь из полицейского участка заходил к нему мимоходом и говорил: «Загляни к нам как-нибудь, Демпси, когда найдешь время. Капитан хочет перекинуться с тобой парой слов». Но обычно оказывалось, что там собрались какие-то джентльмены с широкими золотыми цепочками для часов на животе и с черными сигарами. Кто-нибудь рассказывал забавный анекдот, и после этого Демпси возвращался к себе и 30 минут работал с 6-фунтовыми гантелями. Поэтому прогулку по канату, натянутому через Ниагару, можно считать безопасным балетным номером по сравнению с тем, чтобы 2 раза провальсировать с девушкой Демпси Донована. В 10 часов у входа в зал показалась веселая круглая физиономия большого Майка О'Салливана, и в течение 5 минут озаряла улыбкой бальный зал. Большой Майк всегда заглядывал на 5 минут на эти субботние танцульки, улыбался девушкам и раздавал настоящую перфекто, дорогие сигары, молодым людям, к большому удовольствию последних. Демпси Донован мгновенно оказался с ним рядом и что-то быстро проговорил. Большой Майк внимательно оглядел танцующих, улыбнулся, покачал головой и отбыл. Музыка смолкла. Танцоры расселись на стульях вдоль стен. Терри О'Салливан, отвесив артистический поклон, вернул хорошенькую девушку в голубом ее обычному партнеру и направился на поиски Мэгги. Посреди зала Демпси Донован преградил ему путь. Некий тонкий инстинкт унаследованный нами, вероятно, от времен Древнего Рима, заставил почти всех присутствующих обернуться и взглянуть на них. У всех возникло ощущение, что это встреча двух гладиаторов на арене. Двое или трое из равных шансов с бицепсами, плотно заполняющими рукава пиджака, подошли ближе. «Минутку, мистер Салливан», — проговорил Демпси. «Надеюсь, вам у нас понравилось. А где, вы сказали, вы живете?» Оба гладиатора были один другому под стать. Демпси, возможно, не мешало бы сбросить фунтов 10 веса. О'Салливан отличался некоторой несдержанностью движений. У Демпси был ледяной взгляд, властная линия рта, несокрушимые челюсти, цвет лица юной красотки и хладнокровие чемпиона. Гость более пылко выражал свое презрение и меньше сдерживал язвительную насмешку. Они были врагами, согласно закону, написанному уже в ту пору, когда еще не остыли камни. Оба были слишком великолепны, слишком мощны, слишком несравненны, чтобы делить главенство. Лишь один из них мог выжить. «Я живу на Гранд-стрит», — сказал О'Салливан вызывающим тоном. «И застать меня дома нетрудно. А вот где вы живете?» Демпси как будто не слышал вопроса. «Так вы говорите, вас зовут О'Салливан?» — продолжал он. «Вот Большой Майк сказал, что никогда вас прежде не видел». «Он много чего не видел», — ответил фаворит бального зала. «Вообще-то говоря», — продолжал Демпси любезным, но несколько хриплым голосом, «в нашем районе все О'Салливаны друг друга знают. Вы пришли с одной из наших дам, членом нашего клуба, и нам бы хотелось быть в курсе дела. Если у вас имеется фамильное древо, дайте нам возможность познакомиться с какими-нибудь выросшими на нем историческими отростками. Или вы предпочитаете, чтобы мы это древо вырвали из вас с корнем?» «А не лучше ли вам не совать нос куда не следует?» — предложил О'Салливан невозмутимо. Глаза Демпси оживились. Он поднял указательный палец, и на лице у него появилось такое выражение, будто его осенила блестящая мысль. «Понял», — проговорил он сердечным тоном. «Понял. Произошло небольшое недоразумение. Вы не О'Салливан, вы цепкохвостая обезьяна. Прошу прощения, что не узнал вас сразу». Глаза О'Салливана сверкнули. Он сделал быстрое движение, но Энди Гоуган был начеку и успел схватить его за руку. Демпси кивнул Энди и Уильяму МакМохену, секретарю клуба, и быстро зашагал к двери в конце зала. Еще двое спортсменов из общества «Равные шансы» мгновенно присоединились к небольшой группе. Терри О'Салливан был теперь в руках совета клуба и общественных судей. Они поговорили с ним мягко и кратко и вывели его из зала через заднюю дверь. Этот маневр со стороны членов общества нуждается в некотором пояснении. За просторным танцевальным залом находилась комната поменьше, также арендуемая клубом. В этом помещении все персональные конфликты, возникающие на балах, разрешались один на один с помощью оружия, дарованного человеку самой природой, и под наблюдением Совета Общества. ни одна представительница прекрасного пола не могла бы сказать, что когда-либо своими глазами видела рукопашную схватку во время бала трилистников. Мужские представители клуба не допускали этого. Так легко и гладко прошли предварительные переговоры, что многие в зале и не заметили, как прервался бальный триумф О'Салливана. Среди таких была Мэгги. Она ходила и искала своего провожатого. «Проснись», — сказала ей Роза Кассиди. «Ты что, не знаешь, Дэмпси Донован схлестнулся с твоим красавчиком, и они все провальсировали на бойню. Скажи, Мэгги, как тебе нравится моя новая прическа?» Мэгги прижала руку к груди своей маркизетовой блузки. «Он пошел драться с Дэмпси», — еле выговорила она. «Надо их остановить. Дэмпси Донован не может с ним драться. Да ведь он его убьет». «Ах, что тебе за дело?» — сказала Роза. «Они на каждой танцульке дерутся, не знаешь, что ли?» Но Мэгги уже бежала, с трудом пробираясь в лабиринте танцующих. Она стремглав ворвалась через дверь в конце зала в темный коридор и налегла крепким плечом на дверь комнаты, служившей ареной поединков. Дверь поддалась, и в одно мгновение Мэгги увидела все. Совет клуба с часами в руках, Дэмпси Донована без пиджака с воинственной грацией современного боксера, приплясывающего почти перед носом противника, и Терри О'Салливана, который стоял, сложив руки на груди, с лютой ненавистью в темных глазах. Мэгги, не сбавляя скорости, бросилась вперед с громким криком. Она как раз успела схватить О'Салливана за руку, повиснуть на ней и вырвать из нее длинный блестящий стилет, который он выхватил из-за пазухи. Нож со звоном упал на пол. Холодная сталь в помещении клуба «Равные шансы». Такого еще ни разу не случалось. С минуту все стояли, застыв на месте. Потом Энди Гоган с любопытством взглянул на стилет и двинул его носком ботинка, словно археолог, столкнувшийся с древним, еще неведомым ему оружием. И тогда О'Салливан прошипел сквозь зубы что-то невразумительное. Дэмпси и члены совета обменялись взглядами. Затем Дэмпси взглянул на О'Салливана без гнева, как смотрит на приблудную собаку, и кивком головы указал ему на дверь. «С черного хода, Джозеппе!» — сказал он отрывисто. «Кто-нибудь швырнет тебе вслед твою шляпу!» Мэгги подошла к Дэмпси Доновану. На щеках ее горели алые пятна, и по ним медленно текли слезы, но она мужественно взглянула ему в лицо. «Я знала это, Дэмпси», — сказала она, и глаза ее потускнели даже в потоках слез. «Я знала, что он итальяшка. Его зовут Тони Спинелли. Я прибежала сюда, когда мне сказали, что у вас драка. Такие, как он, всегда носят ножи. Но ты не понимаешь, Дэмпси, у меня еще никогда не было парня, и мне так надоело каждую субботу таскаться вместе с Анной и Джимми. И я уговорилась с этим Спинелли, чтобы он назвался О'Салливаном, и сама привела его сюда. Его ведь к нам не пустили бы, если бы знали, кто он такой. Мне придется выйти из клуба, я понимаю». Дэмпси повернулся к Энди Гоуэну. «Выбрось эту пилу для сыра в окно», — проговорил он. «И скажи там в зале, что мистера О'Салливана вызвали по телефону в Теммини-холл». Потом он снова повернулся к Мэгги. «Послушай, Мэг», — сказал он, — Я провожу тебя домой. И как насчет следующей субботы? Хочешь пойти со мной на танцы, если я зайду за тобой?» Поразительно, с какой быстротой карие глаза Мэгги из тусклых становились блестящими. «С тобой, Демпси?» — сказала она, запинаясь. «Ты еще спроси, хочет ли утка плавать?»